Глава пятая. «Ты мне, я тебе». «Что это за место?» – думала Мэри. «И кто здесь живет?» Как только они, подчиняясь этому Джесси, спустились с горы, группа окружили фигуры в зеленых плащах, таких же, как и у их пленителя. Всех связали веревками. Они могли свободно шагать. Но из-за Джесси с Харухиро на руках, замыкающего процессию, сбежать не смогли бы. Они в полной его власти. Харухиро мог бы приказать бросить его, но они бы не смогли. Это просто немыслимо. У Харухиро было разбито лицо. Сам он безвольно висел на руках. Джесси. Мэри, разумеется, попросила разрешения вылечить его. Но Джесси не позволил. «Пустяки, ничего страшного», – сказал он и даже слабо улыбнулся. «Я ведь сдержал удар, он не умрет. И он без сознания, так что вряд ли ему больно». «Да ладно», – мысленно оскалилась Мэри. Будь ей это под силу, она схватила бы какой-нибудь тупой предмет и била бы Джесси по затылку, пока он не потеряет сознание, а потом заявила. «Ну, я ведь сдержалась. Вряд ли ты умрешь прямо так сразу». «Ах да, и ты без сознания. Тебе же не больно, да?» С другой стороны, она осознавала, что должна успокоиться. Джесси. У него светлые волосы, голубые глаза. И он говорит на том же языке, что и сама Мэри и остальные. Иначе говоря, говорит по-человечески. И выглядит совсем как обычный человек мужского пола. Вот только этот человек только что выдержал удар в спину от Харухиро. Мэри одно время работала наемным жрецом, так что повидала немало воров. Сама сущность их ремесла в том, чтобы нападать на врагов сзади, но даже с учетом этого редкий вор использует удар в спину с такой же приверженностью, как Харухиро. Впрочем, сложно сказать, приверженность ли это или что-то иное. Как бы то ни было, Мэри полагала, что удар в спину Харухиро исполняет мастерски, чтобы он сам не думал по этому поводу. Тот удар совершенно точно был нанесен в жизненно важное место. Джесси никак не мог остаться в строю после того, как стилет Харухиро пробил его почку. Иногда человек может погибнуть просто от невыносимой боли, и в любом случае с такой раной никто бы долго не протянул. Однако Джесси после того, как заставил Мэри и остальных сдаться, просто вытащил стилет из своей спины, и все. Он даже не потрудился для того, чтобы перевязать свою рану. У него текла кровь. Мэри это беспокоило, и она продолжала наблюдать. Крови вытекло достаточно, чтобы вымочить брюки и ботинки Джесси. Вот только удар Харухиро должен был пронзить почку, орган, в котором собирается кровь, а также, скорее всего, задеть печень и артерии. Учитывая все это, рана кровоточила слишком слабо. Вдобавок, по Джесси никак нельзя было сказать, что ему больно. Он вел себя совершенно спокойно, даже не менялся в лице. Джесси выглядит как человек, но вряд ли он на самом деле человек. Хотя может и человек, но наделенный какой-то особой способностью. Это, наверное, подходящее определение. А еще Джесси Мэри могла понять. Ну или не понять, но хотя бы у нее была пища для размышлений. Но кто остальные? Те, кто, похоже, подчиняется ему. Мэри и ее товарищи шли колонной по тропинке среди полей, где росло что-то вроде пшеницы. Три фигуры в зеленых плащах шли впереди, и еще по трое с каждой стороны. Всего 9. Их плащи были с капюшонами, как у Джесси, и некоторые носили капюшоны на голове, а некоторые откинутыми назад. Та, что шла рядом с Мэри, была с непокрытой головой и открытым лицом. Она определенно не такая, как Джесси. Иначе говоря, не человек. Как интересно, правильно не назвать цвет ее кожи. Не белый и не бежевый. Может, что-то вроде кремового с зелёным отливом? Волосы женщины почти того же цвета, что и её кожа. Красные глаза. Переносица короткая и низко посаженная. Ноздри словно щелочки. Лоб, выдающийся вперед, но узкий. Впалые, словно выдолбленные щеки, а челюсть массивная и четко очерченная. Меж полураскрытых губ виднеются крупные, крепко сжатые зубы и ярко-оранжевые десны. Пышная грудь, явственно выдающаяся вперед, даже под плащом. Вот почему Мэри предположила, что это женщина. Видимо, заметив, что Мэри смотрит на нее, нечеловеческая женщина повернула голову. Мэри чего-то не нашла в себе силы отвести взгляд. Несколько секунд спустя женщина хмыкнула и отвернулась. Она не человек. И не орк. Гораздо выше Мэри, в ней, наверное, 1,80 м. Остальные примерно того же роста или даже еще выше. Впрочем, не все женщины. Некоторые кажутся мужчины. Притом мужчины не похожи на женщину рядом с Мэри. У всех разные фигуры, разные цвета кожи и глаз, разные черты лица. Их объединяет лишь то, что они, как и люди, Двухногие прямоходящие с двумя руками. И зеленые плащи у всех. Вдобавок, среди тех, кто продолжал работать в полях, тех, кто остановился и гвоздил на пленников, и тех, кто высыпал на дорогу, только чтобы, повинуясь окрику Джесси, убраться прочь, мало кто походил друг на друга. Да, некоторые выглядели принадлежащим к одной и той же расе, но собрание было очень разношерстным, и было сложно сказать, кто похож на кого-то, а кто нет. Джесси Вент, как сказал этот мужчина. Джесси, видимо, здесь кто-то вроде старосты, но он определенно ничем не похож на местных жителей. Если разделять по внешнему виду, то Джесси и товарища Мэри были на одной стороне, а местные жители на другой. Впрочем, Джесси, возможно, только внешне похож на человека, а Мэри и ее товарищи – люди. Он враг или друг? Глупый вопрос. Будь он другом, то не обошелся бы так с Харухира. Но он также сказал, что не хочет никого убивать. Его можно было понять, пожелая он перебить их, но Мэри и остальным лишь связали руки и оставили в живых. И Харухира тоже жив. Пока. Послушайте. Мэри, продолжая шагать, обернулась к замыкающему их процессию Джесси. Харухира по-прежнему лежал у него на плече безвольным мешком.